Глава 51. Кофе был выпит, сахар съеден, и Ферлин начал собираться, переходя из комнаты в комнату, что-то кладя в карманы, что-то наоборот выкладывая. В этот раз он надел куртку подлиннее и посвободнее, а еще шляпу из валеной шерсти. «Ну, приятель, а это тебе», – сказал Ферлин и, подойдя к Джеку, протянул ему револьвер и пояс со сменными кассетами. Джек поднялся и несмело принял оружие. «А как же ты, Ферлин?» «Я взял другой пистолет. Умеешь им пользоваться?» «Один раз стрелял из пистолета Санифа». «Но то был пистолет, и спуск у него попроще. А этот с самовзводом. Смотри». И Ферлин быстро пощелкал спусковым крючком, отчего барабан стал прокручиваться. «Прелесть его в том, что никогда не откажет. А еще ему не нужен предохранитель. А это в боевой суматохе бывает очень важно, особенно для новичков. Дай-ка я прилажу тебе кобуру, чтоб ты не порвал штаны, если придется быстро его вытаскивать. Ну-ка, повернись». «Эй, Ферлин, куда ты ладишь кобуру?» – воскликнул Джек, видя, что компаньон пристраивает ему ремни куда-то на плечо и подмышку. «А куда надо?» – невозмутимо поинтересовался Ферлин, продолжая делать по-своему. «Нужно на пояс, под правую руку, чтобы я раз и мог быстро выхватить его». И Джек показал, как бы быстро он выхватил револьвер из набедренной кобуры. «Это ты в кино видел?» «Ну да, там они стреляли очень быстро и метко. Не хуже тебя, Ферлин». «Там у них другой климат, Джек». «Ты думаешь?» «Уверен. Поэтому мы будем делать так. Смотри». Ферлин закрепил кобуру слева чуть выше пояса Джека и сунул в нее револьвер. «Если перед тобой появится противник, и тебе нужно будет быстро выстрелить в него, я выхватываю пистолет и...» «Никаких пистолетов. У тебя револьвер. Пора привыкнуть различать их», — заметил Ферлин, забирая у Джека оружие и возвращая в кобуру. «Итак, слушай дальше. Появился противник, а ты стоишь к нему лицом. Поэтому сворачиваешься винтом, то есть ноги остаются на месте, и туловище вот так». Ферлин руками помог Джеку повернуть плечи. «Теперь, когда ты так повернут, видимая противником площадь твоего тела сократилась почти на 40%. «Как сложно-то, Ферлин». «Ничуть. Вернись в исходное положение. А теперь ты заметил угрозу и тут же поворачивайся, одновременно двигая руку к револьверу. Раз, и оружие у тебя в руке направлено на противника, а он видит только половину твоей фигуры». «Но так я не смогу прицелиться». «При стрельбе с близкой дистанции, а особенно по множеству целей, на прицеливание нет времени». «Но как тогда не промахнуться? Когда мы стреляли у Санифа, то не попали в керамическую плитку даже с 5 шагов. «Для этого нужно тренироваться. Вот сдадим минотурит, у тебя появятся деньги. Ты купишь револьверных патронов и будешь стрелять». «Ладно, тогда давай еще раз. Сначала я стою прямо, так, Ферлин?» «Правильно». «Появилась угроза, я сворачиваюсь, одновременно хватая револьвер. И бабах!» «Молодец! Почти без ошибок!» «Я не запомню все с первого раза». «Я и не прошу». «Может, я пальну несколько раз во дворе?» «Ну нет, ты еще не разбогател, а патроны денег стоят. На первый раз сойдет и так. Идем грузить твою железку».